Глава 29. Арина. Я не люблю, когда мне сочувствуют. Эти жалостливые взгляды вслед бесят до зубного скрежета. Бедная девочка, как же ей в жизни не повезло. Жалко ее, такая молодая, а уже столько трудностей свалилось. Так и хочется заорать им в ответ: «Заткнитесь». Но я обычно сдерживаюсь, отмалчиваюсь и стараюсь пропускать все эти жалостливые ахи и вздохи мимо ушей. Я выше всего этого. Мне не нужно ничье сочувствие. Однако сегодня, стоя рядом с Матвеем, напротив врача, закипаю не на шутку. Вижу в глазах парня жалость. Да что за черт? Какого ж хрена он вдруг решил меня пожалеть? Ей ночью стало хуже. Врач отвечал на банальный вопрос: «Как она?» «Но вы же говорили, что улучшение началось». Я перебила, глядя на мужчину все еще с надеждой на то, что ошибается, или не все так страшно, как он пытается мне объяснить. «Такое, увы, случается довольно часто», — печально вздохнул, переводя по очереди взгляд с меня на молчаливого Матвея. Как каменная статуя стоит рядом, без эмоций, слов или каких-то движений. Вот как понять, что у него в голове творится и чего ожидать от него в следующее мгновение? Да и какого хрена он вообще сюда приперся? Ведь просила же, не надо со мной идти, я потом сама доберусь до работы. Видела, как зол был после разговора с каким-то бесом. Подсмотрела, когда телефон трезвонил, а Матвей в ванной мылся. Надо же, повезло парню с кличкой. Я бы не хотела, чтобы кто-то называл меня всякой нечистью. Ведьма, к примеру, или вампирша, а тут целый бес. И мне почему-то кажется, что это именно тот чернявый, который отпускал мне комплимент на лестнице. Да уж, точно, на нечисть похож. А после разговора с ним Матвей вообще замкнулся. Что-то бухтел, злился, при этом продолжал шляться за мной по пятам. «Если тебе надо, то...» «Не надо», — перебил меня, пробурчав себе под нос. «Подождут». «Матвей». Я сделала паузу и посмотрела на парня, сидя на пассажирском сиденье рядом с ним. Не хотела его напрягать, но, судя по сосредоточенной физиономии, которая даже не повернулась в мою сторону, спорить или доказывать что-то сейчас бесполезно. Он вел машину уверенно, сильно сжимая руль и глядя пристально на дорогу. «Немаленькие, сами разберутся», — буркнул, все так же игнорируя мой взгляд. Да уж, упрямство ему не занимать. Еще и сейчас, стоя рядом, он демонстрировал пристальный взгляд практически из-под лобья и свое плохое настроение. Хоть бы рычать не начал и весь персонал не распугал. А то он умеет, мне ли не знать. Главное, что Настене понравился. Зашли к ней всего на несколько минут. Бледная, под глазами синяки, руки ледяные. При виде мелкой у меня сердце кровью обливалось. «Жених?» — она успела шепнуть, кивнув на дверь, когда Матвей выходил из палаты. «Надеюсь», — усмехнулась в ответ, поднимая сестренке настроение. «Ты уж не оплошай». Для своих лет она была слишком смышленая, да и рассуждала как взрослая. Некоторым бы 40-летним уникумам у нее поучиться. «Я постараюсь», — поцеловала сестренку в щеку и вышла из палаты. И вот теперь стояла посреди коридора и прикидывала, хватит ли мне денег на дорогие лекарства для мелкой. А еще полмесяца до аванса что-то самой есть надо. Придется брать подработку. Тяжело, конечно, зато иногда платят наличными сразу. Меня не пугала работа, нет. Я готова хоть сутками пахать, лишь бы сестре помочь, да самой с голодухи ноги не протянуть. «Сколько надо?» Я не сводила глаз с врача, который полез в карман, достал оттуда листик с лекарствами и протянул мне. «Вот это самое дорогое», — тыкнул пальцем в первый пункт. «1020, может, даже больше. Изначально купите на 5 дней, а дальше посмотрим». «У меня всего 26 тысяч». В голове такой сумбур, что трудно справиться с набежавшими эмоциями. И никак картинка не складывалась в единое целое, хоть ты тресни. Через государственное финансирование выйдет просто дольше. Мужчина пожал плечами. Пока все бумаги подпишут, пока перечислят средства. Мы разберемся. Матвей влез в наш диалог, после чего протянул врачу руку. Лекарства купим и завезем. Мужчина кивнул, пожал руку моему спутнику и направился в ординаторскую, а я перевела взгляд на парня и в глазах увидела эту самую жалость, от которой резко затошнило. «Матвей, ну как же так? И ты туда же? От тебя я точно не ожидала. Лучше бы осуждал, чем жалел. А сейчас только злость вызывает. Так и хочется его треснуть чем-нибудь тяжелым по голове. Без тебя разберусь», — фыркнула, развернулась и направилась к выходу, слышав спину. «Не понял». Пауза, а после громкая: «Арина, подожди». И быстрые шаги. Догнал, схватил меня за руку и развернул к себе лицом, заставив остановиться. «Отпусти». Я попыталась вырваться, но Матвей лишь сильнее сжал пальцы. «Не отпущу, пока не объяснишь, что происходит». На скулах вовсю играли желваки, и, по всей видимости, злился парень крепко. «Точно сейчас разорвет меня на части, если сделаю лишнее движение. Но мне плевать, если честно. Я привыкла выживать одна, и нафиг вся его жалость мне не сдалась. Пусть катится на все четыре стороны. Нашелся мне еще разбиратель. А потом счет выставит, сколько и чего должна ему. Во-первых, я не обязана тебе ничего объяснять», — бросила ему вызов прямо в лицо. «А во-вторых, разбираться тебя точно никто не просил». «Я просто хочу помочь». «Достали уже», — взорвалась, крича парню прямо в лицо. «И со своей помощью, и со своей жалостью». Резко вырвала руку, почувствовав, как захват Матвея ослаб. «Не надо меня жалеть, понял?» «Понял», — кивнул, а мой боевой запал резко пропал, а предательские слезы полились градом из глаз, выплескивая всю боль наружу, которая копилась годами, а сейчас не желала больше находиться внутри. Я не смогла сдержаться. Устала воевать и выживать в этом долбанном мире. Одна, без помощи и поддержки, без надежного человека рядом и без будущего. «Прости меня», — хлюпала носом, когда Матвей прижал к своей груди. Поцеловал в макушку и гладил по голове, чтобы успокоилась наконец-то. «Прощу». Отстранился и улыбнулся, заглядывая мне в глаза. «Если реветь перестанешь». «Попробую», — шмыгнула носом, а после сама снова уткнулась ему в грудь, обнимая парня. «Ты мне нужна, Арина», — он шептал мне на ушко, в промежутках между словами целуя в висок. «Я просто хочу помочь. Хотя вру», — смешок, — «я хочу быть рядом». «Люблю тебя», — произнесла негромко, так как слезы снова полились из глаз. Теперь уже от счастья, и я не собиралась их сдерживать. Только я даже не подозревала тогда, стоя посреди огромного больничного коридора рядом с единственным мужчиной, который мне дорог, как круто через 2 месяца судьба подставит мне подножку. Так сильно, что встать потом будет сложно. А еще я навсегда потеряю Матвея. Мы больше не встретимся. Он не простит моей измены. А я так и не смогу снова посмотреть ему в глаза.